и, как следствие, притеснение, вражда, обоюдная ненависть, унижение, пресмыкательство. Совершаются завоевания, осваиваются новые стихии, но на всех стихиях человек – тиран, предатель или узник. Пушкин с поэтической силой провозглашал традиционный взгляд. Люди ответственны за свою порочность. Маркс скрывает объективные причины. Бурно развивающиеся производительные силы, считал он, не приносили и не принесут, если не изменить существующие порядки, благополучия труженику. Он выдвигает теорию относительного и абсолютного обнищания рабочего класса. Если господин был вынужден как-то заботиться о своем рабе, собственность, потеря которой для него прямой урон, то капиталист нанимает рабочего, не собственность, беречь нечего, умрет от непосильного труда, туда ему и дорога, легко заменить другим. Машины освободили от работы столько тружеников, что всегда найдутся желающие продать себя за черствый кусок хлеба. Чем дальше, тем больше станет машин. Они будут совершенствоваться, все больше и больше окажется безработных, готовых наняться за жалкие гроши, заработная плата рабочих неудержимо покатится вниз. Производительные силы растут, вместе с ними растет обнищание трудящихся масс, в той же пропорции растет богатство хозяев, растет к ним озлобление, существовавший прежде антагонизм беспредельно обостряется, сильным мира сего придется прибегать к столь жестким мерам, каких прежде и не знало человечество. Кошмар впереди. Но не прошло и 70 лет с тех пор, как Маркс впервые опубликовал свою теорию обнищания, а уже один из его сторонников, Франц Меринг, по определению Ленина не только желающий, но и умеющий быть марксистом, сообщает, что широкие слои рабочего класса обеспечили себе на почве капиталистического строя условия существования, стоящие даже выше жизненных условий мелкобуржуазных слоев населения. К нашему времени эти жизненные условия рабочих еще больше повысились. 8 часов рабочий день, 2 выходных дня в неделю и материальная обеспеченность, о какой прежде только могли мечтать простые труженики. Что же случилось? Не значит ли, что закон, чем выше производительные силы, тем выше и темп развития их пожирающий, оказался ошибочным? Или этот необузданный темп стал спадать? Молох начал утрачивать аппетит? Беспристрастные математические расчеты подсказывают именно такой исход. Ускорение, возрастание до бесконечности продолжаться не может, спад неизбежен. Не случайно же мы говорим о разразившейся научно-технической революции. Мы наблюдаем, как мир заполняется машинами, их неиссякаемый поток ширится, проникает во все уголки нашей жизни. И сами машины с каждым днем становятся производительнее и производительнее. С каждым днем они сказочно совершенствуются. Нет, производительные силы сейчас возрастают с фантастической мощью, вызывая феноменальный темп развития, который не на шутку начинает пугать нас. Закон возрастания не только остался в силе, но проявляет теперь себя с наглядностью ошеломляющей. Извечный молох растет как никогда прожорлив. Но что теперь для его непомерно возросших аппетитов та жалкая надбавка, которая выжималась из труженика жестокой эксплуатацией? Физические ресурсы человека практически неощутимы для вымахавшего колосса. Лишь усиленная эксплуатация сверхмощных машин способна его насытить. В мире идет процесс. Эксплуатация человека подменяется эксплуатацией машин. Олли. Жена легла спать. В полночь пришел Сева, просунул к нам голову, сказал «пардон», исчез в своей комнате и, повозившись за стеной, тоже уснул. Мы с Толей сидели за неприбранным столиком, голова к голове, говорили вполголоса.